В уборной царило молчание. «Я тебе покажу!» — вскрикнула мама. В это время дверь открылась, и из туалета вышел сосед. А Вася, оказывается, уже давно плескался в коммунальной ванной. Вообще-то с ванной в этой квартире существовали проблемы. Горячей воды не было, ибо дровяная колонка от старости разрушилась. И Вася, не любивший баню, шлялся по друзьям, у которых были ванные комнаты, где и мылся. Помню, он даже умудрился помыться на нашей с Зоей Фоминой свадьбе, и в 3 часа ночи из ванной нашей коммуналки раздавались Васины восклицания. «Какая замечательная свадьба! И вкусно, и выпивки полно, и можно помыться!» Как-то раз, уходя с компанией гостей после моего дня рождения, он остановился у булочной, где из хлебного фургона, как обычно, поздно вечером хлеб подавался в квадратное отверстие в стене магазина. Вася неожиданно для всех быстро забрался в хлебный фургон, улегся на пустые нары из-под лотков и свернулся клубком. Когда его стали стыдить и выгонять, он кротко объяснил: «Не трогайте меня, я городская булочка». Читатель может решить, что мой друг был алкоголиком, пьянчушкой. Но это не совсем так. Однако выпить на празднике в гостях любил и был в этом состоянии очарователен. Мне довелось быть свидетелем со стороны жениха на свадьбе моего друга. Вася женился довольно поздно, на подходе к сороковнику. Помню, как он мне рассказывал о Бинне. Инна родилась в Эстонии в еврейской семье искусствоведа Юлиуса Генса, знаменитого библиофила. Его библиотека славилась на всю Европу. Инну воспитывали, помимо мамы, бонны и гувернантки, и учили, кроме ее первого языка, немецкого, французскому, эстонскому, английскому. В доме на стенах висело множество картин знаменитых художников. 11-летняя Инна сидела на дереве и радостно приветствовала Красную армию, входившую в Таллин в 40-м году. По секретному сговору с Гитлером, Прибалтика, как и часть Польши, отходила к Советскому Союзу. Установление советского режима принесло неисчислимые бедствия семье Генс. Дом был разорен, библиотека украдена, семья лишилась крова, родители Инны умерли. И вот этой аспирантке-бесприданнице от прежней роскоши у Инны осталась только одна картина Коровина. Вася предложил свою руку и сердце. На свадебном обеде Инна показала себя во всем блеске. Такой вкусной телятины я не ел никогда, ни до, ни после этого события. Выйдя замуж, Инна как-то утратила секрет приготовления этого привораживающего блюда. Очевидно, за ненадобностью жена Васе досталась замечательная. Это еще раз говорит о его вкусе и безошибочном умении разбираться в людях. Она готовила превосходно. А помимо этого стала еще кандидатом искусствоведения, специалистом по японскому кино, выучила еще и этот язык, автором ряда книг и монографий о киноискусстве страны восходящего солнца. Но главное, она была любящим и преданным другом. Свекровь Галина Дмитриевна и свекровь